сведения о преподобном Афанасии Мурманском или Муромском. Память 8-21 марта. В обители преподобного Лазаря Муромского или Мурманского подвязался около половины 15-го столетия игумен Афанасий. К сожалению, не сохранилось никаких сведений о его богоугодной жизни. После кончины тело преподобного Афанасия было положено в особой часовне, и здесь же хранятся его вериги, памятник его подвигов. Подвижник почитается местно в обители преподобного Лазаря наравне с этим угодником Божиим. И почитание это идет издревле. Уже во второй половине 17 века игумен Афанасий называется преподобным чудотворцем.